На мое счастье, убитых не было. Троих, выскочивших в зал через дверь, возле которой я разбирался с министром юстиции, попали под взрыв гранаты, получили несколько попаданий осколков в кирасы, но без сквозного пробития. Основные ранения были в лицо, но, судя по всему, кроме срезанного наполовину уха, фатальных повреждений не было. Вторая группа, стоявшая у дальней двери, под бросок гранат не попала, а в короткой перестрелке с пятеркой террористов, доказала, что автоматы круче пистолетов, поэтому обошлась без потерь, ранив двоих и убив одного из нападавших. Раненых террористы унесли с собой, а убитый лежал на пороге, с удивлением глядя в потолок зала заседаний, туда, где еще клубились густые хлопья дыма от сгоревшего пороха и взрывчатки. Поняв, что в экстренной помощи хирургов мои раненые не нуждаются, а оторванное ухо здесь вряд ли научились пришивать на место, я дал команду санитару перевязывать страдальцев, а сам пошел к закрытой двери в зал, за которой раздавались чьи-то яростные крики. В зал заседаний пытался прорваться какой-то размахивающий шашкой пехотный капитан, которого морально поддерживали два десятка стрелков, с примкнутыми к винтовкам штыками, во главе с молоденьким прапорщиком. От равнодушного не положено от моих часовых, капитан ярился еще больше, но в рукопашную не рвался, тем более, что между сторонами конфликта лежал труп какого-то солдата, с большим, темным пятном на боку шинели. «Вы кто?» – завопил капитан, увидев меня, выходящего из зала, очевидно поняв, что кроме слов не положено, я могу поделиться дополнительной информацией. «Начальник милиции Котов. С кем имею?» «Капитан Серебряков, 9-й, начальник караула. Пустите меня внутрь, и что там произошло?» «Произошло нападение на министров временного правительства, есть убитые и раненые. Действиями моих сотрудников нападавшие не успели убить всех». «Каких сотрудников?» «Мне не докладывали». «Капитан, а о чем вам вообще докладывали?» «Сюда проникли с десяток террористов, я провел в зал заседаний полтора десятка вооруженных человек, после чего, понеся потери, террористы, как я понимаю, беспрепятственно ушли. Вы, хотя бы, погоню выслали». По обмену взглядами между капитаном и прапорщиком, я понял, что преследование нападавших, которые, к тому же, тащили на себе, как минимум, пару раненых, никто не организовал, так как молодой офицер тут же убежал куда-то, взяв с собой половину солдат. «Я вам отчитываться не обязан». Убедившись, что погоня выдвинулась, капитан вновь приобрел уверенность. «Я подчиняюсь коменданту дворца». «И где он?» «Комендант, еще не прибыл, но это не ваше дело. Пустите меня внутрь». «Да пожалуйста, господин капитан». Я распахнул дверь, захлопнул ее перед носом, рванувших вслед за начальником, солдат. Оглядевшись, капитан углядел сидящего во главе, уже поставленного на ножки, стола, князя Львова и бросился к нему с верноподданническим докладом. Судя по разговору между Львовым и Серебряковым, 9-м, главные враги народа, Гучков и Милюков, на заседание правительства не прибыли, справедливо опасаясь расправы со стороны многотысячной толпы перед дворцом, а прислали прошение об отставке от должностей. Сильно не повезло министру земледелия Шингареву и обер-прокурору Священного Синода Львову, чьи бездыханные тела кто-то уложил на стол. Просто не повезло шустрому Керенскому и министру просвещения Мануйлову, которых заканчивали перевязывать доктора. «Господин Котов», я обернулся и увидел зовущего меня Георгия Евгеньевича Львова, что выглядывал из-за фигуры замершего перед ним капитана. «Да, господин председатель». Рубить строевой шаг я не стал, просто отдал честь, подойдя к главе правительства. «Господин Котов, как министр внутренних дел приказываю вам приступить к исправлению должности начальника милиции города Петрограда и окрестностей. В течение месяца вы должны привести все милицейские части к образцовому несению службы. Приказ о сем будет вам доставлен не позднее вечера сегодняшнего дня в особняк, который вы, якобы, захватили». Князь мотнул головой в сторону грустного, полуголого Керенского, которого, с перебинтованным плечом, какие-то люди, заботливо, под руки, выводили с места трагедии. «Ко мне можете обращаться в любое время, без предварительного доклада», — продолжил председатель правительства. «Ваше ведение структуры столичной милиции и требуемых средств, а также срочных действий со стороны правительства, в письменном виде жду в своей приемной в течение 3 дней. И еще, прошу приложить все силы к розыску негодяев, сотворивших такое, так как, я чувствую, у вас, господин Котов, в отличие от меня, такие возможности есть». Прошу простить, но если у вас нет ко мне вопросов, прошу вас приступить к исправлению возложенных на вас обязанностей. Вопросов не имею, к выполнению вашего поручения приступаю немедленно. Я собрал своих сотрудников, велел грузить раненых и, так и не пригодившиеся запасные кирасы, в грузовик на заднем дворе, а сам нашел телефон и начал отдавать необходимые распоряжения. На этот раз хозяйственный вход во дворец, как и весь его периметр, был окружен стеной войск, которые под влиянием очередного оратора бросились в следующую крайность: от требования убить военного и иностранных дел министров, теперь требовали смерти напавших на правительство людей. Наш грузовик вернулся за мной через час. Раненых из него выгрузили, зато дополнили мой отряд свежими бойцами, закрепили на вертлюге, на кузове, ручной Льюис, и главное, привезли Трефа. Под удивленными взглядами сотен глаз, я подвел пса к окну, из которого, предположительно, выпрыгнули террористы. Покидая дворец, показал на несколько смазанных капель крови, оставшихся на светлой штукатурке стены. Пес понятливо мотнул большой головой и, натянув поводок, потащил меня в сторону Казанской улицы, провел меня до пересечения Казначейской и Столярного, где закрутился на месте, очевидно, потеряв кровавый след. «Ваше благородие, дозвольте прикурить». От стены дома ко мне, шаркающей походкой двинулся старик нищий, к удивлению Трефа, не обративший на его оскаленные клыки никакого внимания. «Командир, они здесь в пролетке сели, двое раненых у них, один в ногу, второй за живот держался», — зашептал нищий, старательно затягиваясь самокруткой. Коляски на Забалканский свернули. Я спрятал спички в карман и махнул водителю, следующего за нами с Трефом, грузовика. Комедию мы отыграли, а Забалканский проспект вел прямо, в сторону логова террористов, к московской заставе. Так как за нами, от самого Мариинского дворца, двигалась чуть ли не сотня любопытствующих солдат, мы с Трефом еще прошли метров 300 на юг, после чего загрузились в грузовик и, на максимальной скорости, поехали в сторону Московско-Заставского райкома партии большевиков, при котором сбежавшие боевики, чей список давно передал мне мой агент, моряк, числились членами рабочей боевой дружины. Враком партии мы порвались в лучших традициях маски-шоу конца 20-го, начала 21-го веков. Топот тяжелых сапог по лестнице, куча мрачных вооруженных правоохранителей с автоматическим оружием, рвущийся с поводка, роняющий слюну, огромный доберман и члены райкома, расставленные вдоль стен, в крайне неудобной позе. Картину локального апокалипсиса дополнял грузовик с пулеметом, направленным на улицу, с которой, к большевикам, могло подойти вооруженное подкрепление. «Иди сюда». Я оторвал председателя райкома от стены и подтащил к столу. «Где эти люди?» «Какие люди?» «Михаил Николаевич». Я придавил первого секретаря райкома Федорова тяжелой рукой и потыкал пальцем в лежащий на столе перед ним список. «Не зли меня. Где эти люди?» «Что за произвол, господин жандарм? Или революция в России закончилась?» Партийный лидер попытался вырваться из моих объятий, но я навалился и заставил Михаила Николаевича плюхнуться на стул. «Господин большевик, эти люди час назад совершили покушение на временное правительство во время утреннего заседания, есть убитые и раненые. Поэтому еще раз спрашиваю, где эти люди?» «Пошел к черту, держи морда, я ничего не знаю». Не подвел моих ожиданий старый партиец. «То есть, от сотрудничества отказываемся? Господа, приступайте к обыску». Пара человек попыталась протестовать, что-то говорить о прокуроре и произволе, но оббитые металлом приклады автоматов заставили господ большевиков замолчать, только с тоской смотреть, упершись в стену, как на сто вываливаются все новые документы из ящиков и ящичков шкафов и секретеров. Списки участников боевой группы, удивительным образом, совпали со списком членов районной боевой дружины. К удивлению партийцев, меня не интересовали списки членов партии района и прочие документы, поступившие из городского комитета партии. Я знал, что в отсутствии Ленина и Троцкого мысли о вооруженном захвате власти еще не вскружили головы старых большевиков, в основном там заседают лица, склонные к компромиссам и мирному разрешению конфликтов. Я изъял только списки местных боевиков, ведомость на выданное оружие, схема оповещения по тревоге, с домашними адресами бойцов, и документы, подтверждающие членство нескольких из террористов в партии, с ведомостями об уплате партийных взносов. После завершения обыска, документы и члены райкома были загружены в грузовик и, под конвоем, направились в мою резиденцию, а прибывшие через полчаса два грузовика с взводом бойцов и броневик, вызванный для морального подавления возможных бунтовщиков, во главе со мной, выехали по известным домашним адресам. Глава 12. Церетели и Черновы, министры без власти, министры куклы, вожди партий, поддерживающих палачество. Это факт. В. И. Ленин к лозунгам. Май 1917 года. Следующим утром передовицы всех газет столицы, кроме большевистской «Правды», вышли под похожими заголовками: «Большевики нарушили политическое перемирие, вернувшись к политическому террору». А вечером я устроил что-то вроде пресс-конференции для журналистов, куда пригласил и все еще прокурора столицы Переверзева Павла Николаевича. Господа, в начале нашей встречи хотелось бы почтить минутой молчания всех, погибших при вчерашней террористической вылазке. Будущий министр юстиции встал и скорбно склонил голову, его примеру последовали все, собравшиеся в музыкальном салоне Великокняжеского дворца. После приличествующего отрезка времени, все расселись и посыпались вопросы, в том числе и неудобные. Господин прокурор, как могло получиться, что вы оказались на месте трагедии еще до того, как она случилась? Действительно, господа, вчера я прибыл в Мариинский дворец за 15 минут до нападения. К величайшему сожалению, нападение террористов произошло в тот момент, когда председатель правительства господин Львов и министр юстиции Керенский заслушивали доклад господина Котова о вероятном нападении бандитов, обряженных в тоги борцов за народное счастье. Чтобы предотвратить трагедию, нам просто не хватило несколько минут. То есть власти знали о акции террористов, но ничего не сделали, вернее, как всегда, опоздали. Издевательски спросил, потерявший берега писака из Плехановского единства: «Разрешите мне ответить, Павел Николаевич?» Я кивнул прокурору. «Господин журналист, не надо перевирать слова прокурора столицы, он, как юрист, в отличие от вас, за каждое свое слово готов нести любую ответственность. Повторюсь, вчера ночью мы получили информацию о том, что группа хорошо подготовленных боевиков, находящихся на содержании одной из политической партий, готовит нападение на правительство России во время очередного заседания в Мариинском дворце. Так, как полномочия народной милиции нигде четко не прописаны, а огромная вооруженная толпа возле дворца могла неправильно отреагировать на появление специальной группы милиции, рано утром я был вынужден обратиться к Павлу Николаевичу, как столичному прокурору, обладающему определенными полномочиями, за содействием. Несмотря на явную смертельную опасность, прокурор столицы, не колеблясь, вызвался выехать вместе с нами, чтобы помочь, по мере своих сил. Мои сотрудники, в первую очередь сотрудники органов правоохраны, и мы не могли просто ворваться в зал заседания правительства России и творить там, что посчитаем нужным, поэтому нам требовалось время на согласование наших действий с председателем правительства и министром юстиции, тем более, что у дворца есть своя охрана, и несогласованность действия десятков вооруженных людей могло повлечь еще более тяжкие последствия. Поэтому получилось то, что получилось, погибли два министра и два солдата из охраны дворца. Пользуясь многолюдием дворцовых коридоров, террористы, подойдя вплотную, их просто зарезали. И как бы вы, господин журналист, не пыжились, измарать грязью участников вчерашних событий вам не удастся. Все действовали на пределе человеческих сил. Председатель правительства быстро внял ситуацию и принял решение. Министр юстиции, очертя голову, без оружия, бросился под прицельные выстрелы, спасать коллег. Мои сотрудники своими телами прикрыли министров и не дали террористам добить оглушенных и раненых членов правительства. И еще одно, господин журналист, не вздумайте переврать мои слова. Нашу встречу стенографируют несколько лиц, не имеющих к милиции или правительству никакого отношения. Я кивнул в сторону нескольких барышень, сидящих в стороне и что-то строчащих в своих блокнотах. Попытка исказить мои или господина прокурора слова будут преследоваться как в судебном, так и административном порядке. Господин Переверзев, вскочил следующий писака. Говорят, что вы получили повышение и завтра будет объявлено о вашем вхождении в состав правительства. Без комментариев. Прокурор с усмешкой бросил на меня взгляд. Это выражение он ввел в оборот с моей подачи, на 30 лет раньше Черчилля. Господин Котов, говорят, что власти вас тоже обласкали и повысили, и при старой власти мне пришлось бы титуловать вас, ваше превосходительство. Вы же из «Правды», товарищ журналист, дождавшись утвердительного кивка, Я сардонически усмехнулся. Вчера председатель правительства поставил передо мной задачу в течение месяца привести все милицейские подразделения столицы под единые стандарты несения службы и единое командование. Если вы считаете, что это легко выполнимая задача, на которую с радостью согласится разумный человек, то это не так. Задача трудная и смертельно опасная, к которой я пока не знаю, как подступиться. Если же вы завидуете моему, так сказать, возвышению, могу взять вас с собой на должности товарища, сиречь заместителя. Будем вместе приводить ту многопартийную вольницу в чувство. Ну что, согласны? Дать бумагу, чтобы написать прошение о приеме на службу, господин прокурор, Утро России. Как вы можете объяснить ту кровавую вакханалию, что устроила банда милиционеров под руководством Котова вчера на московской заставе? У меня, как у прокурора города, нет достоверных сведений о нарушениях, допущенных вчера возле московской заставы. Но как же, господин прокурор, броневики стреляли в толпу рабочих, есть убитые и раненые. Господин журналист, я мотнул головой на вопросительный взгляд прокурора и ответил сам. Вы готовы доказать в суде, что высказанное вами публично обвинение в адрес милиции правда? Я вчера руководил всей операцией по поиску террористов и сообщаю вам, что никаких нарушений с нашей стороны не было. Ни стрельбы из пулеметов по толпе, ни убитых, ни раненых. Вернее, раненые были. Мы нашли двух раненых террористов в городской больнице и перевезли их в другое медицинское учреждение, под надежную охрану. И броневик был, но исключительно, как средство мягкого, щадящего воздействия на возбужденную, вооруженную толпу обывателей, возмущенных произошедшим террористическим актом. То есть вы хотите нам заявить, что собравшиеся рабочие и члены их семей выступали не против вас, полицейских? Господин журналист, я напоминаю вам, что полицейских в нашей стране несколько месяцев, как нет. Относительно же мыслей возмущенной толпы, я искренне считаю, что в настоящее время Россия является самой демократической страной на земном шаре, и, когда все, без исключения, политические силы, отказавшись от применения насилия, как средство политической борьбы, находится группа молодчиков, желающая этот мирный процесс сорвать, кровью подогнать ход политического процесса, я, как и каждый разумный человек в нашей стране, возмущен этим террористическим актом. На каком же основании, господин газетчик, вы утверждаете, что массы рабочих и работниц, члены их семей, собравшихся вчера на московской заставе, в тот момент, когда милиция проводила необходимые следственные действия, разделяют и поддерживают преступные помыслы преступников, террористов и убийц? Я, в отличие от вас, посчитал, что товарищи работники промышленных предприятий собрались, чтобы помочь милиции в розыске виновных в этой ужасной трагедии, но так как самодеятельность возмущенных масс смогла вылиться в насилие, мы вынуждены были, для общественного спокойствия, призвать их мирно разойтись по домам. Вы били людей прикладами ваших ужасных ручных пулеметов. Еще скажите, что штыками кололи. Да, кому-то и прикладом досталось, но, прошу заметить, что со мной было всего 30 милиционеров, рабочих же собралось больше 1000 человек. Скажите, каким образом 50 человек могу заставить разойтись по домам 1000, не прибегая к физической силе? Мой ответ – никак. Но вы разгромили районный комитет партии, выкрикнул сотрудник газеты «Правда». Не разгромили, а провели обыск и допрос свидетелей, потому что, по какому-то нелепому стечению обстоятельств, все участники нападения состояли в районной рабочей дружине вашей партии, проходили боевую учебу под патронажем райкома партии и получали оружие и огнеприпасы в городском комитете той же партии, поэтому мы вошли в помещение райкома и приняли меры по сбору улик и допросу свидетелей. Я ответил на ваш вопрос, кто следующий. Выпали мы с прокурором из зала через 2 часа, в состоянии, как будто целый день мешки таскали. Выпив на прощание стремянную, прокурор отправился в сторону Мариинского дворца на персональном автомобиле, а я сел за план-схему, запечатлевших несколько питерских домов, обдумывая подробности завтрашней операции. Все дело в том, что пока я разгонял толпу разъяренных рабочих, которые под крики наших бьют, сбежались во двор дома, где располагался Московско-Заставский райком партии большевиков, ни раньше, ни позже, когда мы стали выносить к машине изъятые документы, чуть-чуть оружие, и выводить сотрудников районного комитета, во главе с его председателем, Федоровым Михаилом Николаевичем. Нет, никто их не бил и не истязал, но следовать с нами большевики явно не хотели, и увидев сбегающуюся толпу взволнованных людей, начали кричать, играя на публику. И тут бы нам пришел конец, потому как стрелять из автоматов в толпу, где, не меньше половины, составляли женщины, и детишки я не мог, но на наше счастье из-за угла выкатился, отставший по дороге, броневик, с большой белой надписью на борту, адвокат, и дал очередь над головами отхлынувшей от этого чудовища, толпы. Пока обыватели очухались и восстановили боевой дух, мы, побросав свидетелей и документы в кузова двух грузовиков, удрали с московской заставы по добру по здорову. Отпуская председателя райкома через несколько часов, я сообщил ему, что таких игр с народными массами я не приветствую, и если бы он, своими криками, спровоцировал толпу на бойню, то он бы, вместе со своими товарищами, умер бы самый первый. Михаил Николаевич, в процессе допроса получивший от меня по ушам, чисто для поддержания разговора, ничего серьезного, даже краснота с ушей большевика прошла, сообщил, что он обязательно подумает над моими словами, и никогда их не забудет. Вот такая вот диалектика классовой борьбы, а ведь этот дядька, положивший здоровье за дело народной свободы, мне искренне нравился. На завтра же у меня была запланирована встреча с товарищем Троцким, который прибыл в столицу, пока я гонялся за террористами. Лев Давыдович был вторым, после Ленина, большевистским отморозком, с его перманентными и мировыми революциями, третьим и четвертым интернационалами, трудовыми армиями и прочими смелыми социальными экспериментами, поэтому выбить гражданина Бронштейна с российского политического небосклона была одной из основных задач на ближайшее время. Первоначально, я собирался, без особых затей, устроить покушение на Льва Давыдовича, но последние события как-то охладили мою решимость, и я решил дать создателю рабочей крестьянской Красной Армии один шанс, так как жилищные условия семейства Троцкого, после прибытия в столицу, были мне доподлинно известны. По многим источникам, Троцкий занял шикарную квартиру своего родственника, управляющего завода Набиля. Правда, по более поздним воспоминаниям самого Троцкого, в шикарной квартире он жил всего сутки, разругавшись с хозяином на почве оценки Ленина, как германского шпиона, и потому ютился в тесных номерах какой-то гостиницы, что было явной неправдой, если была малейшая возможность. Гражданин Бронштейн окружал себя максимально возможным комфортом. Поэтому я решил встретиться с Львом Революции у его дома, рано утром, когда он отправится в клуб межраинцев, что метались между социал-демократическими партиями, не зная, к кому прислониться с политической выгодой и не теряя лица. Зная энергичность господина Бронштейна, я боялся опоздать с принятием мер в отношении его дальнейшей судьбы, так как уже в середине мая этот господин в достаточной мере распропагандирует гарнизон Кронштадта, высадив семена Кронштадтской республики и дальнейших действий распоясавшихся братишек, красы и гордости революции, обзаведется многочисленной охраной, что во время гражданской войны разбухнет до размеров полка. Поэтому я сидел у парадной дома на Таврической, терпеливо ожидая Льва Давыдыча, откинувшись на спинку сиденья пролетки, замерший с поднятым верхом. Сначала из доходного дома вышли два темноволосых пацана лет 10-12, выглядевшие очень чужеродно среди столичной публики, уже заполнившие тротуары, одетые в странные шорты и чулки, с тяжелыми ботинками, которые я бы назвал туристическими. Поправив ранцы, они, о чем-то оживленного переговариваясь, двинулись в сторону улицы Шпалерной. Я почему-то решил, что это сыновья Льва Давыдовича, несчастные жертвы политической борьбы, которую вел их отец. Сам Троцкий появился через четверть часа. Выйдя из подъезда, в темном костюме тройки, светлом плаще, типа макинтош, с тростью и в шляпе, он выглядел совершеннейшим франтом, которого я с трудом узнал. Пока приглядывался к спутнику Троцкого, который мне показался похожим на будущего министра, администратора Совета народных комиссаров Свердлова, эта парочка уже удалилась от коляски метров на 10. Бежать за ними желание сразу пропало, понял, что разговаривать на улице с этими представителями лоббистских кругов североамериканских Соединенных Штатов будет неправильно, поэтому наскоро написал карандашом несколько строк в отрывном листе блокнота, протянул возчику Тимофею Степановичу, попросил, правя коляску вслед этим господам, догнать и вручить записку товарищу Троцкому. «Выйдет на связь эти кипучие господа, будем разговаривать», намекая на опасность ледорубов и испанки, «а если проигнорируют, просто организую еще одно политическое покушение на вождя в пенсне, да и вся недолго. Коляска поравнялась с двумя целеустремленными господами, возчик спрыгнул с облучка, вручил записку, выглядевшему более солидно, Троцкому и, заскочив обратно, дернул вожжи и погнал экипаж вперед, не отвечая на вопросы. Ожидаемо, лев революции вежливое приглашение проигнорировал, что я не сразу понял, посвятив весь день планированию операции по взятию под контроль отделений милиции и приведению их личного состава в управляемое, надежное и боеспособное состояние. Сегодня было объявлено о завершении политического кризиса и создании очередного, ответственного правительства. Как я помнил из истории моего мира, Керенский стал военным и морским министром, Переверзев согласился пересесть из кресла столичного прокурора в кабинет министра юстиции, а всего, вместо единственного Керенского, в состав временного правительства вошли 6 социал-демократов, в том числе и меньшевик Церетели, который требует внимательного за ним наблюдения, чтобы он, со всей своей щедрой, грузинской души, второй раз не попытался подарить Украинской Центральной Раде, что сейчас формируется в Киеве, российские губернии, названные потом в Новороссии. Ну, а пока, разложив планы города, 30 командиров милицейских сил планировали завтрашнюю операцию по восстановлению, так сказать, конституционного порядка на Васильевском острове, на всю столицу, сил, подчиняющихся мне, естественно, пока не хватало. Линия разграничения между нами и рабочими отрядами дружинников проходила ломаной линией, задевая большие и средние проспекты, где мы в основном контролировали район университета, биржи, кадетского корпуса и военно-морской академии. В раздражении откинув в сторону карандаш, я ударил ладонью по, ни в чем, не повинной, карте, как мы не кроили свой Тришкин кафтан, пытаясь быть одновременно везде, ничего у нас не выходило. Я не сомневался в способности моих сотрудников из ударных подразделений внезапным ударом словить сопротивление рабочего ополчения, взять мосты и заблокировать остров. Но, что делать дальше? Большую часть личного состава я буду вынужден почти сразу отвести в их старые районы. В противном случае нам опять придется вступать в упорное противостояние с уголовным элементом, которые чуть-чуть поутихли. А ведь на Ваське сконцентрировано огромное количество предприятий, имеющих оборонное значение, которое надлежало брать под контроль правительственных сил. Я встал. Товарищи, предлагаю обсуждение операции прекратить до 15 часов пополудни завтрашнего дня, а я поеду к господам министрам. В конце концов, не дадут нам военные силы в поддержку и закрепление территории, так что нам, больше всех надо, есть приказ князя Львова, за месяц взять под контроль и командование все милицейские части, так мы возьмем здание участка на 16-й линии и Большом проспекте все, будем там укрепляться. Глава 13. Май 1917 года. Ожидаемо, к князю Львову я не попал, у председателя правительства Российской империи были более важные дела, чем наведение порядка в столице и прекращение вооруженного противостояния. Переверзев, занявший новый кабинет с табличкой «Министр юстиции», развел руками, ссылаясь, что в его подчинении никаких войск нет, и мне следует обращаться непосредственно к военному министру, товарищу Керенскому. Телефонировав в Великокняжеский дворец, что совещание переносится на вечер, я ринулся в погоню за Александром Федоровичем, который, будучи уверенным, что его политическая звезда по-настоящему засияет после успешного летнего наступления русской армии, как челнок мотался по полкам столичного гарнизона, призывая, убеждая, моля, льстя и превознося возомнивших себя политической силой, опухших от безделья, нижних чинов запасных батальонов. Солдаты кричали «Ура!», подбрасывали вверх фуражки, но явственного желания идти на фронт на их лицах написано не было, с чего военный министр решил, что его зажигательных речей будет достаточно, чтобы солдаты поднялись из окопов, пробежали пару верст, простреливаемые на каждом вершке, поля между окопами, прорвались через десяток рядов колючей проволоки и прочих спиралей, если самыми популярными словами в стране стали мир и конец войне. Но Керенский, пытаясь завести публику, больше всего заводился сам, принимая приветственные крики изменчивой толпы за чистую монету. «Господин военный министр, разрешите обратиться? Вчерашнее нападение спасителя России ничему не научило, десяток офицеров и других, странных типов в полувоенной одежде, толпящихся вокруг открытого автомобиля, с заднего дивана которого и выступал неистовый трибун, пропустили меня к телу министра практически беспрепятственно. «Что вы хотели, Котов, если я не ошибаюсь?» «Точно так, господин министра, Котов, у меня к вам отношение. Я подал бумагу, надиктованную Переверзевым, о выделении мне батальона юнкеров или слушателей школы прапорщиков для операции по установлению контроля над Васильевским островом. Извините, господин Котов, но я не могу выделить воинскую часть под командование гражданскому лицу», гордо заявила мне гражданская штафирка, со вчерашнего дня ставшая звездой военной тактики и стратегии. «Я не прошу передавать мне кого-то под командование, мне своих дуболомов хватает. Я хотел бы, чтобы верные правительству воинские части принимали под свой контроль стратегические объекты, после того, как мои милиционеры их освободят». Министр задумчиво пожевал узкими губами, ища повод мне отказать. «Господин Котов, вы можете дать гарантию, что переданным вам силам не придется стрелять в обывателей?» «Нет, господин министр, таких гарантий я дать не могу. Безусловно, приверженцы самых экстремистских групп левых партий, пользуясь наличием оружия и многократным численным превосходством, попытаются, силой оружия, вернуть контроль над утраченными объектами. В таком случае, вынужден вам отказать, после падения царского режима русские воины стрелять в свой народ никогда не будут». Напыщенный щеголь уже уселся на диван фаэтона и, держа в поднятой руке фуражку, ехал вдоль орущего ура многотысячного батальона очередного полка, что через несколько месяцев перестанет существовать, несмотря на свою вековую историю, серебряные трубы или алые сапоги, а я судорожно сжимал за спиной кулаки, борясь с сильнейшим желанием разрядить в этого, безусловно, самого популярного российского политика, всю обойму своего маузера. Люди, рвущиеся сейчас к вершине власти, они такие, надеются взобраться на вершину пищевой цепочки, не снимая белых перчаток, под хлопки пробок шампанского и восхищенные крики женщин, не понимая, что без государства таким образом не построить и не удержать от соскальзывания в пропасть. Я закрутил головой, нашел взглядом свою пролетку и быстрым шагом двинулся к ней. Необходимо было пересматривать всю стратегию действий на ближайшее время. Вечер того же дня. «Итак, господа, никакой поддержки от властей не будет. Нам с вами поставили невыполнимое задание. Какой при этом был умысел у председателя правительства и был ли он вообще, я не знаю». Я обвел взглядом присутствующих на совещании милицейских командиров. «Если мы завтра нанесем визит по отделам милиции и заводским дружинам, скорее всего мы будем иметь кратковременный успех, который в ближайшее время превратится в поражение. Максимум, чего мы сможем добиться, конфискуем несколько сотен стволов оружия, которые, скорее всего, правительство попытается у нас изъять и вернуть обратно рабочим дружинам. Но после этого о мирном сосуществовании с рабочей гвардией не может быть и речи. Максимум, через месяц, рабочие отряды восстановят свое положение и начнут давить нас, после чего, скорее всего в июле, мы повторим печальную судьбу царской полиции. На основании изложенного, жду ваших предложений». В течение часа я слушал пламенные речи своих подчиненных, но, к сожалению, все они были уровня «встретить и отпинать всех, догнать и победить, найти и поделить». Дав всем выговориться, я отправил своих помощников ужинать и думать, оставив только узкий круг тех, кто был со мной с самого начала. «Господа, с большой печалью вынужден отметить, что как бы мы ни пыжились, главной политической силой в столице, в настоящий момент, является армия. Причем армия не организованная, а армия нижних чинов, которые уже хлебнули русской кровушки и осознали свою мощь. И мы, как милиция, противопоставить этой силе ничего не можем. Даже если я дам каждому нашему сотруднику по пулеметы, это нам не поможет, этих ребят просто очень много. Они выдержат наш первый удар, после чего просто затопчут нас, особо не вспотев. И второй момент, который я хотел бы обсудить с вами, под какими лозунгами мы бы не выступали, какие бы нарукавные повязки мы бы не носили, тень перебитой в феврале царской полиции будет постоянно давлеть над нами, нас не любят все слои населения России, и все прекрасно знают, если с нами соберутся расправиться, нас прихлопнут в течение пары дней, усилиться нам тоже не дадут, как только мы начнем представлять более-менее серьезную силу, с нами расправиться немедленно, а повод для этого найдут. Поэтому у меня к вам будет предложение, давайте сформируем свою, карманную воинскую часть, например, запасную бригаду. Я обвел взглядом ошарашенных соратников. «А что вы на меня так смотрите? Ночью посетим канцелярию запасного батальона, к примеру, Павловского полка, выкрадем всю документацию и, использовав ее, как пример, сформируем, скажем, запасной батальон 765-го, Васюганского, полка, людей набрать по рекомендациям, вплоть до того, что переводить из других полков, обещать полуторный оклад содержания и кучу плюшек после войны. Сейчас необходимо подобрать командный состав, человек 10 для начала, чтобы морды, лица и речь были поблагороднее, на офицерские похоже и надо начинать. Не знаю, какое наказание понес караул 3-го, его величества, стрелкового полка, когда в ночное время неизвестные злоумышленники проникли в помещение канцелярии запасного батальона, но не надо пить на посту, тем более, что денежный ящик мы не тронули. Занималась ли делом о хищении хозяйственных документов контрразведка или все закончилось тем, что нестроевые писарчуки восстановили бумаги, мне также доподлинно неизвестно, но к нам никто не пришел и вопросов не задавал. Мы же усиленно формировали две роты Васюганского полка, делали печати и прочие бумаги, необходимые для полноценного существования воинской части. Много выздоравливающих пришли к нам официально из госпиталя, расположенного в соседнем, от Великокняжеского дворца, здании. Людей подкупало полуторное содержание и то, что им было твердо обещано, что в ближайшее время на фронт, под немецкие снаряды, они не попадут. Через 10 дней в кабинет комиссара Временного правительства по управлению учреждений бывшего императорского двора Федора Александровича Голикова вошел подтянутый подпоручик и предъявил приказ командира запасного батальона Васюганского полка о взятии под охрану подведомственных комиссару объектов, собственно резиденции комиссара по адресу набережная реки Фонтанка, дом 20 и кабинета его императорского величества по адресу набережная реки Фонтанки, дом 31. Замечательно, просто замечательно, господин, обрадованный комиссар тряс руку офицера. Подпоручик Чертанов Антон Павлович, честь имею, вы просто камень с моей души сняли, дорогой Антон Павлович, а то сокровища, принадлежащие молодой республике, находятся без всякой охраны. И еще два вопроса, а про остальные объекты, что к моему ведомству относятся, дворцы, в том числе и загородные, вы что-то можете мне сказать? Сожалею, Федор Александрович, но пока ничем вас обрадовать не могу. Наш полк 7-й очереди формируется из выздоравливающих, что из госпиталей выписывают, ратники, сами понимаете, от службы всячески уклоняются, так что, на все дворцы сил у нас точно не хватит. И еще один, весьма деликатный вопрос. В Гатчине, в парке, солдаты местного гарнизона статуям головы и руки отрывали. Уверяю вас, Федор Александрович, в нашем батальоне дисциплина поддерживается на высоком уровне, с солдатами специально проведены беседы, и никто картины и статуи портить не будет. Не скажу, что все с набором бойцов запасного батальона было в порядке, в первый же день их начинали муштровать так, как будто никакой революции в феврале не было. Обычно, одного дня было достаточно, любители свободы и демократии в армии следующим утром направлялись на медицинскую комиссию, для дальнейшего прохождения службы, а тот, кто воспринимал элементы муштры спокойно, включались в списки 765-го пехотного полка. На довольствие батальон был принят тыловыми службами Петроградского гарнизона тоже без особых проблем, тем более, что квартирмейстер батальона был человек понимающий, оформленные в полном соответствии с требованиями военной канцелярщины, бумагами сопровождались маленькими, но приятными презентами для местных интендантов, а количество полков в армии, тем более, вновь формируемых, достигло поистине космического масштаба, что никто лишних вопросов не задавал. В тот день, когда Васюганский полк брал под охрану имущество бывшего императора, я исполнил гражданина Троцкого. В штабе межраинцев, впрочем, как и в штабах других, значимых партий, с момента приезда господина Бронштейна, на общественных началах работало несколько беспризорников, тем более, что денег или усиленного пайка за свою работу ребята не просили, на что и где жили молодые оборванцы, целыми днями бегавшие с мелкими поручениями, никого не интересовало. Максимум, на что могли расщедриться партийцы, угостить шустрого курьера папироской. Три десятка беспризорников кормились утром и вечером при кухне народной милиции, на задах Великокняжеского дворца, а то, что пацаны наперебой рассказывали о прошедшем дне, курирующем это направление, доброму дядьке фельдшеру Загибову Семену Васильевичу, ну что же тут такого? Троцкого я встретил на 9-й линии Васильевского острова. Лев Давыдович со товарищи двигался с митинга на гильзовом отделении патронного завода, где местный отряд рабочей гвардии запер на складе руководство завода за отказ оплачивать членам заводской боевки время проведения учений, как рабочие. По данному поводу, как водится, собрался митинг, где гражданин нескольких держав Троцкий поторговал лицом, призвав рабочих оборонного завода бороться за все хорошее и против всего плохого. Так как будущий лев революции еще не знал, к какой политической силе примкнуть, речь его была достаточно осторожной, без острого политического задора. После митинга господин Бранштейн, одетый в светлый макинтош и соломенную шляпу, двинулся в сторону центра, так как поймать извозчика возле проходной завода было затруднительно. Не доходя пересечения с Малым проспектом, я намотал на лицо серое кашне, натянул на глаза солдатскую фуражку и ускорил шаг. Тип, уже несколько дней таскавшийся за Троцким и изображавший охрану, даже не повернулся, за что получил пулю из браунинга в обтянутую серым галифе ляжку. Обернувшимся ко мне, в полном изумлении, Троцкому и Свердлову я выпустил по две пули в грудь, после чего, осторожно, чтобы не испачкаться кровью, достал у каждого бумажник. Охранник, скрипя зубами от боли, прикидывался ветошью, не оказывая никакой попытки к сопротивлению. Он был важным свидетелем, что видных революционеров убил какой-то солдат с замотанным лицом с целью банального ограбления. Под женские крики убили. Я пробежал мимо двух рабочих казарм, где скинул оба кошелька, избавив их от наличности, после чего резко сменил направление своего движения. Через 5 минут я избавился от солдатской шинели без погон, фуражку с ломаным козырьком, который я забросил на чей-то дровяной сарай и, оставшись в темном пиджаке и черном картузе, который извлек из кармана, на ходу вскочил в задний вагон трамвая 24-го маршрута, который, дребезжа на рельсах, бодро катил в сторону Николаевского моста. При повороте на 9-ю линию я заметил толпу, собравшуюся на месте недавно произошедшей трагедии. Испытывал ли я сожаление? Наверное, нет. Слишком кровавым был след, оставленный этим, безусловно одаренным и неординарным, человеком в истории русской революции. Очень надеюсь, что после моего сегодняшнего душегубства не будет ни попыток перманентной революции, ни массовых расстрелов, ни трудовых армий, ни похабного брестского мира, ни прочих убийственных социальных экспериментов над населением многострадальной России. В Министерство юстиции меня вызвали на следующий день. Формально являющийся моим начальником, князь Львов, уцепившийся, кроме должности председателя правительства, еще и портфель министра внутренних дел, вновь не нашел времени устроить мне даже выволочку, принимал меня господин Переверзев. «Милостивый государь, извольте объясниться». Бывший столичный прокурор в гневе раскраснелся, постоянно снимая и протирая маленькое пенсне. «Я поручился за вас перед правительством, что вы тот человек, что наведет порядок с преступностью в столице, а вы, у вас на Васильевском острове, среди беда дня, убивают видного общественного деятеля с помощником, а вы не изволили ни выехать на место происшествия, ни организовать расследование». Как это понимать? Я жду от вас подробных объяснений, господин министр. Я встал из-за стола и вытянулся. Как я неоднократно письменно докладывал, вверенная мне милиция не контролирует примерно половину территории города, более того, отряды милиции Васильевского острова, Выборгской стороны и ряда иных мест, совместно с рабочими дружинами местных промышленных предприятий, препятствуют появлению в тех районах наших патрулей. Дважды по этому поводу возникала перестрелка, после чего я дал команду подчиненным мне сотрудникам на той территории не появляться. Если вы поставили мне на вид убийство господина Троцкого со спутником, то место происшествия находится под контролем рабочих дружин местных заводов, что хорошо вооружены и явно вчера были настроены неприветливо. Вы, как опытный юрист, как представляете проведение осмотра места происшествия и расследования под винтовочным огнем разозленных рабочих? Ну уж, прямо под огнем, ухмыльнулся главный законник столицы. Глава 14. Май 1917 года. Проверять, так ли это желание не имею. Господин Котов, вы помните поручение, данное вам Георгием Евгеньевичем? Конечно, господин министр. Глава правительства поручил мне взять снизить количество противоправных актов в столице до приемлемого уровня. Я пока не вижу каких-то подвижек в данном направлении. Господин министр, Очень сложно добиться установления законности и правопорядка в многомиллионном городе, где вооруженных людей около миллиона, имея столь ограниченные силы, какими располагаю я. В феврале силы правопорядка империи, несоизмеримо более мощные, чем мои, были в течение двух дней размазаны в блин, так сказать, революционными массами. А вы требуете от меня, чтобы я в течение месяца загнал эти массы, почувствовавшие свою силу и вседозволенность, в стойло, тем более, что никакой помощи со стороны правительства я не получил. Правительство общественного доверия не может допустить столкновения армейских частей с народом. Господин министр, вы сами себе противоречите. Чем отличается столкновение народа с армией от столкновения милиции с народом? Я могу одним ударом захватить все, неконтролируемые вами, отделения милиции и дружины рабочей гвардии, вывести оттуда большую часть оружия, но после этого в дело, неминуемо, вступит, распропагандированные левыми партиями, массы солдат безусловно проиграют в течение недели, так как просто кончится, как милиционеры, так и патроны. Я услышал вашу пораженческую позицию, господин Котов. Мы подумаем, как с вами поступить. Господин министр, чтобы легче было думать, я сделал шаг вперед и положил перед министром юстиции прошение об отставке, когда предстоит сложный разговор с начальством и вас ставит перед выбором, или, полезно иметь при себе подобную бумажку, чтобы не писать ее, торопливо, рвя пером бумагу и пятная лист кляксами. Прошу принять мой рапорт об отставке. Под стеклышками очков мелькнули растерянные глаза человека, которого, еще совсем недавно, я планировал продвигать в первые лица государства. Но, очевидно, я ошибся, бывший столичный прокурор проверку не прошел, руководителем он оказался никудышным. Что же, у меня есть пара дней, чтобы пересмотреть свою стратегию. Очевидно, что в составе нынешнего временного правительства опереться ни на кого, я для них очередной выскочка, которому милостиво дозволили совершить подвиг в чужих интересах. Получится, молодец, возьми в миске косточку, а если облажаюсь, от меня мгновенно все отвернутся, и окажусь я, в лучшем случае, в Петропавловской крепости, в статусе врага народа. А значит, мы пойдем другим путем, не связанные по рукам и ногам правилами и приказами беззубых политиков. Как сказал, но уже не скажет, мой дорогоюзник Владимир Ильич на каком-то демократическом съезде в июле или августе этого года. Есть ли партия, готовая взять всю полноту власти в стране? Есть такая партия. Осталось только выбрать подходящую политическую партию и, с разбега, плюхнуться в нее, так как затевать политическое строительство с нуля нет никакого смысла. Я банально не успею сформировать жизнеспособную партию. На первый взгляд, единственной партией, которую я мог попытаться взять под контроль, являлись меньшевики, остальные были, либо бесперспективные, типа кадетов, либо слишком мощные, вроде эсеров, либо я успел им знатно подгадить, как большевикам. И хотя сейчас большевики делали вид, что принимают в свои ряды всех, но я помнил печальную участь всех предателей, уклонистов и прочих попутчиков, кто по тем или иным соображениям получил партийный билет партии большевиков, надеясь, что отход от генеральной линии партии им забудут, не забудут и не простят. Что же, решено. Сообщаю личному составу, что ушел в отставку и намерен посвятить свою жизнь политической борьбе и предложу последовать моему примеру и милиционерам. Насчет сотрудников, что вступили в ряды последнюю очередь, у меня есть сильные сомнения, что они последуют за мной, а вот основной костяк, вполне вероятно, необходимо сегодня же собрать подчиненных мне начальников отделений милиции, довести до них новую программу моей дальнейшей жизни и предложить определиться. Господин начальник, но как мы теперь будем? Начальник отделения милиции на Сергеевской улице неловко мнет в пудовых кулаках кепку. А как же жалование и пайк? Господа, я никого не неволю. Тот, кто желает продолжать службу в милиции, ради бога, продолжайте. К сожалению, с нынешним руководством Министерства внутренних дел я не нахожу общего языка. Я не могу брать на себя невыполнимые задания, а посему, доведите до личного состава, что тем, кто собирается последовать за мной, необходимо написать прошение об отставке. Оружие, снаряжение и прочую амуницию, что ранее была передана в отделение милиции на условиях аренды, вернуть во дворец, договор я уже расторг. Автоматы, числящиеся во всех документах, как тяжелые автоматические пистолеты, кирасы и каски являлись моей личной собственностью, и мои милиционеры пользовались им на условиях аренды в размере 1 рубль в месяц за единицу снаряжения, с правом расторжения договора в любой момент. Так, как никаких документов на право занятия мной Великокняжеского дворца от государства я не получал, то в настоящее время вывеска отделения народной милиции Адмиралтейской части города Санкт-Петербург со здания была снята и перенесена на склад, на стене появилась иная, партийный клуб РСДРП Адмиралтейской части и красное знамя, закрепленное на флагштоке. В остальном все осталось по-прежнему, только пулеметы и винтовки были убраны с укрепленных мешками с песком огневых точек. У калитки В, окружающим клуб, инженерном заграждении, стоял часовой с пистолетом-пулеметом, который так и не был принят на вооружение армии и считался гражданским пистолетом для путешественников, наподобие маузера. Пулеметы, винтовки, крепостные ружья и пара наших броневиков были переправлены в механические мастерские, была проведена их неполная разборка и теперь это вооружение числилось на складе мастерских, как вооружение, требующее ремонта. Продукты в настоящее время мы получали за счет формируемого запасного батальона Васюганского полка, так как его списочная численность превышала фактическую практически в два раза, но, при любой проверке в строй мы могли поставить достаточное количество людей в серых шинелях. Деньги же, которые выплачивались в качестве жалования, вообще проблемой не были, банкиры, торговые дома и магазины Невского готовы были платить за охрану кому угодно. Народной милиции или внезапно разросшейся охране механических мастерских купца Пыжикова, лишь бы был результат, а результат был, сотрудники, охранявшие коммерческие объекты лишь сняли с себя повязки народная милиция, в остальном все осталось прежним, в общем, за два дня управились, из 2000 милиционеров прошение об отставке написала половина, то есть в моем распоряжении оставалось около 1000 человек, готовых за паек, денежное довольствие, крышу над головой и какую-то перспективу в будущем, выполнять мои приказы и нести службу, пусть и связанную с риском, что меня вполне устроило. Набив до отказа столовую дворца, мы в быстром темпе провели собрание, на котором я зачитал основные тезисы программы партии меньшевиков, которую одобрили практически единогласно. Затем все присутствующие, даже кухонный персонал из числа работающих там женщин, проголосовал за вступление в партию меньшевиков, о чем и было сделано соответствующие записи в протоколе собрания бригады охраны механических мастерских. Прикрепив к протоколу собрания список личного состава, я выехал в городской комитет РСДРП для кооптации в ряды партии новых членов и новой структуры. Лидеров меньшевиков проще всего было застать в Петросовете, где они сейчас имели практически половину мандатов. К сожалению, партия, лидерами которой были говоруны, типа Плеханова, которых абсолютно не понимала большая часть тех, чьи интересы она представляла, рабочие, мелкие собственники, служащие низшего и среднего звена, к осени 17 года Просор потеряет все свои нынешние политические позиции. Они не смогут войти во власть, соглашаясь занять малозначительные посты во временном правительстве, типа министра труда или министра почты телеграфов, стать которым, на днях, согласился председатель Петросовета Церетели, но одновременно потеряют и советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, откуда их вытеснят большевики и эсеры. Сейчас, чтобы остаться массовой партией, сравнимой с большевистской по количеству сторонников, меньшевикам нужны яркие, смачные лозунги, типа тех, которыми радовал электорат в 90-х годах в Российской Федерации, относительно молодой, сын юриста Жириновский. Я попытался вспомнить их, но кроме каждой бабе по мужику, а каждому мужику по две бутылки водки и мойте сапоги в Индийском океане, чего-то, более соответствующему современному политическому моменту я сразу не вспомнил. Но это не страшно, пока лозунги ждут, мне и без лозунгов есть что предложить меньшевистской верхушке. Спускающегося по лестнице, припадающего на ногу и что-то сердито бормочущего под нос Осипа Цидербаума, оставшегося в истории под фамилией Мартов, я обошел по большой дуге. Не нравилась мне его позиция относительно войны и мира, да и по остальным вопросам политики этот человек был ближе к большевикам, чем многие коммунисты. Может быть, он в свое время не в ту дверь вошел, не знаю, но мне он явно не подходил. А вот товарища Дона, Федора Ильича, я дождался, два часа просидев у его кабинета и, несмотря на попытку молодого помощника меня остановить, ворвался в кабинет, так сказать, на плечах на исполкома Петросовета, крича я на минуточку, мне только спросить, вы кто? Хозяин кабинета испуганно обернулся, поняв, что в помещение его затолкал незнакомый человек. Здравствуйте, товарищ Дан. Я ухватил его за руку и энергично потряс. А я к вам, так сказать, представиться в связи с избранием меня председателем районного комитета РСДРП по Адмиралтейскому району. Простите, какого комитета? Адмиралтейского. Сегодня, на общем собрании работников бригады охраны механических мастерских был избран сразу к вам, даже чернила еще не просохли. Одновременно с образованием органа партии в нее вступило 1107 человек, сразу же внеся в партийную кассу партийные взносы. Вот ведомость, а вот деньги, извольте принять. Конечно, заворачивать купюры в застиранный носовой платок с затянутыми по углам узелками было перебором, но после отставки меня не покидало какое-то игривое настроение, я немножко шалил. Какие деньги? Какой райком? Серьезный человек нервно отодвинул в сторону платок с членскими взносами и уставился на меня, недоброжелательно скрестив руки на груди. Я вас понимаю, Федор Ильич, такой радостный день, ряды нашей партии увеличились сразу на 1000 человек, вам трудно в это поверить, но вы документы почитайте, тогда у вас в голове все встанет на место. Я подвинул члену исполкома папку с копиями документов, за которую данный ухватился, как утопающий за соломинку. Быстро прочитав тоненькую стопку желтоватых листов, мужчина поднял на меня большие, почти черные глаза. «А вы то, кто такой будете? Я разве не представился? Прошу прощения, это все от волнения. Меня зовут Котов Петр Степанович». «Котов, Котов», меньшевик задумался. «Простите, а это не вы ли будете тот авантюрист, что захватил какой-то дворец, женился на богатой наследнице и сейчас играет в сыщиков, разбойников? Я вас попрошу со словами быть поосторожней, господин Дан». Игривость слетела с меня мгновенно. Милицию в центральной части города я действительно организовал, но только это совсем не игра, а безуспешная попытка защитить жизнь и имущество жителей нашего города. И почему безуспешная? Поняв, кто я такой, Федор Ильич внешне успокоился, откинулся на спинку венского стула. Позавчера я написал прошение об отставке, к сожалению. Почему ушли в отставку? Я читал в газете, что у вас были какие-то успехи, некоторые журналисты вам явно симпатизируют. Скажем так, мои кураторы из правительства поставили передо мной явно неподъемные задачи, а мне надоело тащить воз государственных проблем за свой счет, не получая от правительства никакой поддержки. И теперь вы обратили ваше внимание на нашу партию, Дан криво усмехнулся, и решили использовать ее в своих авантюрах. «Вот, все-таки нравятся мне врачи», — я погрозил пальцем своему собеседнику, особенно военные. «Сначала доведут пациента до газовой гангрены, а потом цинично, прямо в лицо ему правду матку кроют. У вас, голубчик, Антонов огонь начался, мы вам ногу чик, отрежем под самый корешок. Мне от вас, уважаемый Федор Ильич, ничего не надо, тем более участия в моих авантюрах, у меня желающих в них поучаствовать вон». «Больше 1000». Я ткнул пальцем в список новых членов партии меньшевиков, затем, переведя дух, продолжил. «Я пытаюсь оказаться полезным политической партии, вызывавшей у меня искреннюю симпатию. А от вашей партии мне ничего не надо, сам возьму все, что мне надо. Тем более, сами сказали, что я женился на богатой сироте. И чем ваша бригада может быть полезна нашей партии? Нашей партии моя бригада сторожей может быть полезна, как обученная, дисциплинированная, слаженная вооруженная сила. И зачем нам вооруженная, как вы говорите, сила? В городе полно войск, тысячи сознательных солдат, я думаю, сумеют защитить. Не тешьте себя иллюзиями, товарищ Дан. Подавляющее большинство солдат гарнизона малограмотные крестьяне, самым большим желанием которых является убить из казармы, вернуться с казенной винтовкой в родную деревню и переделить землю. К осени, когда в нашей стране ничего к лучшему не изменится, вас погонит со всех постов и трибун, невзирая на прошлые, революционные заслуги, потому что народ устанет ждать обещанного счастья и процветания. Вам, господин авантюрист, запугать меня не удастся. Да что мне вас запугивать? Немного совсем ждать осталось, и вы в реальности все прочувствуете. Вас люди посадили в эти кабинеты в надежде, что завтра все будет хорошо, что будет мир, хлеб, а мужики вернутся домой, а вы за 3 месяца что-то для этого сделали. Нет ни мира, ни хлеба, и мужики все в окопе, штык точит, чтобы бардакало тех, которых в феврале не докололи. Так вы что, предлагаете мне защиту от мужика, который сейчас в окопе? Да, тьфу на вас, товарищ Дан. Я встал из-за стола и перекрестился. Не получается у нас с вами разговор, но это для вашей партии, как раз, непреложное правило. Отсутствие взаимного уважения и единой позиции между товарищами по партии. Пойду я, наверное, партийным строительством в адмиралтейской части заниматься. В любом случае, протокол общего собрания, список членов партии и членские взносы я вам отдал, а дальше вы уж сами решайте, как поступить. Нужда возникнет, обращайтесь, не обратитесь, буду действовать самостоятельно, в интересах партии, как я его понимаю. Быстрым шагом я покинул здание Петросовета, сел в ожидающую меня пролетку, после чего кобыла по кличке Звездочка неспешно двинулась в сторону Великокняжеского дворца. Ехали мы примерно час, но отдохнуть и успокоить нервы после неприятного разговора у меня не получилось. Возле калитки меня перехватили несколько чинов из Министерства внутренних дел. Это была комиссия, приехавшая нас выселять. Глава 15. Май 1917 года. Человек, в своей жизни командовавший, от силы секретарем, супругой и своими детьми, с недаемой безумной мечтой оставить свой след в истории государства российского, подписывает документ, в результате реализации которого российская армия превратится в загородный клуб по интересам. Играя с огнем бездумного внедрения демократии во всех сферах общественной жизни, господин Керенский забывает, что след в истории оставил не только Прометей, но и безумный Герострат. По информации нашего специального корреспондента, в центральной части города обострилось положение с уличной преступностью. Ввиду того, что почти половина милиционеров, вслед за своим бывшим начальником господином Котовым, подала прошение об отставке, на улицах практически не встретишь патрулей народной милиции, а заявления о многочисленных кражах и грабежах просто не принимают. Штаб народной милиции на набережной реки Мойки в одну ночь прекратил свое существование, превратившись в клуб одной из политических партий. Господин Котов на вопрос корреспондента о правомерности таких действий ответил, цитата, «С чем я в милицию пришел, с тем и ушел, ничего лишнего не прихватил». Через два дня наша газета опубликует развернутое интервью с бывшим начальником народной милиции.